3. Конечно, сейчас, у костра, Валентин рассказывал эту историю не так. Без копаний в своих страхах и сомнениях. Просто поведал, как придумывал про встречного в ручейковом проезде мальчика сказку, и эту сказку изложил ребятам, приделав к ней благополучный конец, а потом рассказал случай с капризной машиной. Как она вдруг решила перестроить сценарий по-своему, чуть не натворила в сказке беды, испугалась и пустила фильм обратно, от греха подальше. «О чем это говорит?» — закончил он. «О том, что нельзя позволять компьютерам вторгаться в искусство. А то в последнее время слишком уж много разговоров пошло. Компьютер рисует, музыку пишет, стихи сочиняет получше некоторых поэтов. Они, пожалуй, насочиняют, дай им только волю». На самом деле все было, конечно, не так просто. И Валентин, и Сашка подозревали тогда, что настоящим концом сказки был не счастливый, а тот, что хотела показать машина. Не успела. Или передумала. Пустила время вспять. В те дни, когда размышляли об этом, Валентин с горьким юмором, а может и без юмора, спросил у Сашки, не может ли машина и человека перемотать на несколько лет назад. Если человек сделал в жизни глупость, и теперь это грызет его, а изменить сделанное нельзя. Уж во второй-то раз Валентин в злополучный день вербовки разговаривал бы с Артуром и Даниловичем совсем иначе. «Человек не кино», — понимающе сказал Сашка. «Да и к тому же, где гарантия, что при повторении ситуации человек не наделал бы еще больших глупостей?» На том и кончился разговор. «Да, не расскажешь никому о своих терзаниях. Это не сказка у костра». Ребята потихоньку зевали. Сучья в костер подбрасывали не так часто, и он делался меньше, словно тоже поддавался сонливости. Зато поднялась над черными деревьями луна и набирала теперь силу. Это был большой белый шар с пятнами. Он казался тяжелым, словно был налит светящейся ртутью. Странная была луна, нездешняя какая-то. И при таком ее свете вполне могли появиться звездные пришельцы. Или случиться еще что-то загадочное. Наверное, об этом подумал не один Валентин. Потому что все разом уловили в отдалении легкие шаги. Все одинаково вздрогнули, придвинулись к Валентину, даже лосьон с компанией, и перестали дышать. А через секунду Гошка понарошку спросил шепотом. «Это они, да?» Это были не они. Вышел к огню незнакомый мальчик.